Бессмертные заслуги Ким Чен Джика перед священным делом за независимость страны, свободу и освобождение народа вызывают дружные отклики за границей. Национальный комитет Демократического конга по изучению идей Чучи, Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимченеризма и Международная ассоциация восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идей Чучи и политики Сунгун на сайтах. Гвинейский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимченеризма в бюллетене. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена. Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи в совместном заявлении отметили, что основанное Ким Чен Джиком корейское национальное общество сыграло большую роль в достижении переориентации антияпонского национально-освободительного движения от националистического движения в пролетарскую революцию, в достижении сплоченности рядов движения за независимость. Сегодня корейский народ, приняв намеченную Ким Чен Джиком идею Чувань, великий замысел, идеалы против империализма за самостоятельность и великую национальную консолидацию, это девиз корейского национального общества, за бесценное идейно-духовное наследие революции, энергично ведет строительство могучего социалистического государства, борьбу за воссоединение Родины и независимость всех стран мира, подчеркивается в статьях и заявлениях.